Жандалар немедленно оценил вкус этой необычной, неведомой ему приправы, прекрасно подходившей для рыбы. Вместе с первым блюдом по кругу были пущены и корзинки с какой-то снедью. Едва Толи уселась возле Джандалара, тот полюбопытствовал, что же находится в этих корзинах. «Буковые орешки, собранные прошлой осенью», — ответила она, и тут же стала рассказывать ему о том, как орешки с помощью маленьких кремневых ножей освобождаются от плотной коричневой скорлупы, как их поджаривают при постоянном помешивании в плоских корзинах и, наконец, обваливают в морской соли. «Соль принесла Толи», — вмешалась в разговор Джетамио. «Это один из ее свадебных подарков». «Толи, скажи, много ли людей Мамутои живет возле моря?» — спросил Джандалар. «Нет. Считается, что наш клан живет очень близко к морю Беран. Большая часть Мамутои живет на севере. Мамутои — охотники на мамонтов», — гордо заметила она. «Каждый год мы отправляемся охотиться на север». «Как ты смог сочетаться браком с женщиной из племени Мамутои?» — спросил светловолосый Зеландонии у Маркена. «Я похитил ее», — ответил тот, подмигнув полной молодой женщине. Толи заулыбалась. «Это правда», — кивнула она. «Разумеется, потом мы все уладили. Я встретился с ней во время своей торговой экспедиции на восток. Мы дошли до самой дельты матери, это была моя первая поездка. Меня не интересовало, из какого она племени, Шара Мудои или Мамутои. Я знал одно, без нее я назад не вернусь». Маркену и Толи рассказали о тех проблемах и трудностях, которые были вызваны их решением вступить в брак. После длительных переговоров представители обоих племен решили, что ему следует украсть свою избранницу, выполнив при этом ряд условий ритуального характера. Тем более, что сама Толи нисколько не возражала против этого, и такие случаи бывали и прежде. Людские поселения были крайне редки и отдалены на такие расстояния, что обжитые племенами территории не соприкасались друг с другом. По этой причине чужеземцы обычно не вызывали у аборигенов враждебных чувств. Первоначальная настороженность и изумление через какое-то время сменялись спокойным безразличием или даже искренним радушием. Многие охотничьи племена привыкли к длительным странствиям, связанным с сезонными климатическими изменениями. Они, как правило, сопровождали мигрирующие стада животных. В некоторых из них существовала давняя традиция индивидуальных путешествий. Определенные трения могли возникнуть лишь при близком знакомстве. Впрочем, если какие-то проявления вражды и встречались, о них знали лишь внутри племени. Характер взаимоотношений складывался в соответствии с определенным ритуалом, которому старались следовать стороны. Господствовавшие в ту пору законы не были жестко фиксированы, однако в основном совпадали у большинства племен того или иного региона. Между племенами Шарамудои и Мамутои установились хорошие торговые отношения. В их обычаях и языках имелось много схожих моментов. У первых мать Великая Земля носила имя Мудо, у вторых Мут, но и у тех, и у других она являлась богиней, прародительницей и праматерью. Мамутои обладали развитым представлением о себе как народе, что делало их открытыми и дружелюбными. Будучи собранными в группу, они не боялись никого и ничего, ибо ничто не может устрашить настоящих охотников на мамонтов. Дерзкие и уверенные в себе, несколько простодушные, они считали выдвинутые ими условия чем-то самоочевидным. Маркену они таковыми не казались, и потому переговоры велись достаточно долго, хотя и речь шла о таком заурядном деле, как женитьба. Толи была типичной представительницей своего племени, открытая, радушная, уверенная в том, что нравится решительно всем. Надо заметить, эти качества действительно располагали к себе многих. Никто и не думал оскорбляться или обижаться, когда она задавала собеседнику вопросы интимного свойства. Все понимали, что она делает это безо всякого тайного умысла. Она говорила именно то, что приходило ей на ум. К ним подошла девочка с ребенком на руках. Толи Шамио проснулась. «По-моему, она хочет есть». Мать благодарно кивнула девочке и, не прерывая разговора, стала кормить малышку грудью. Пирующим стали раздавать новое яство. Соленые крылатки, ясеня, плававшие в рассоле и свежие земляные каштаны. Маленький клубень походил на дикую морковь, сладкий подземный плод, уже известный Джандалару. В Вкус его тоже показался Джандалару знакомым, но тут он ощутил во рту остроту, присущую уже не моркови, а редиске. Хотя это яство считалось здесь особым деликатесом, он решил отведать чего-нибудь другого. Доландо и Рошарио поднесли молодой паре новое приношение — жирную похлебку, сваренную из мяса серны, и темно-красное черничное вино. «Я думал, что самое вкусное здесь рыба», — обратился Джандалар к брату. «Но тогда я еще не пробовал этой похлебки». Джитамио говорит, что они всегда варят такой суп. Он заправлен сушеными листьями восковника. Его кора используется для окраски шкур серны. Именно она и придает им желтый цвет. Восковник растет на болотах, его особенно много там, где сестра сливается с матерью. Кстати, мы и встретились-то благодаря этому растению, они приплыли туда именно за ним».